Ты станешь воевать, чтобы ее, свою жизнь, как раз и спасти. А то, что под стенами твоего дома собралось только нечисти, после нашего приезда всего лишь совпадение», — спокойно произнес ганфайтер. Чарльз Доб выдохнул сквозь зубы. Он уже жалел, что выдал им всем оружие. Взять бы их, да вытолкать наружу, на поживу нечисти. Глядишь, те удовлетворились бы и отстали. Но теперь уже поздно. «Нам нужен план», — сказал отец Симон. «План очень прост. Выжить», — усмехнулся Чарли. «Дверь у меня прочная, так что, вероятнее всего, будут пытаться пробиться сквозь окна. Заслонки тоже делали на совесть, но долго они не продержатся. Так что предлагаю нам пока подняться наверх. Какое-то время сможем сдерживать их возле окон. Если не устоим, то спустимся сюда и будем отбиваться, сколько сможем. Если поймем, что не выдержим, то спустимся в пещеру под домом. А там нам останется только молиться. Больше прятаться негде». «Главное — продержаться до рассвета», — задумчиво выдал отец Симон. Чарли не понимал, зачем люди говорят такие банальности, но на всякий случай кивнул. «И так понятно, что нечисть с рассветом просто разбежится. Вампиры, например, уйдут еще раньше. Им ведь еще до своих убежищ добраться надо. Так же, впрочем, как и к шерхе. С восходом солнца они превратятся в каменные статуи, которые развеются в прах с приходом ночи. Оборотни превратятся обратно в людей, но первые часы будут не сильнее грудного ребенка. Словом, рассвет решил бы все проблемы, став спасением. Другое дело, что до него еще дожить надо». «Мы должны быть в курсе того, что происходит снаружи», — сказал Чарли, «чтобы успеть оперативно среагировать. Поэтому предлагаю поступить так. Мы вместе с уважаемым ганфайтером сейчас пойдем наверх и будем вовсю смотреть. В крайнем случае дадим бой. Вы же сейчас будете баррикадировать дверь и рисовать вокруг. На полу, на стенах, да хоть на потолке. Любые известные вам пентаграммы по защите от темных сил. Отец Симон должен осветить всю воду в доме. Рекомендую частью освещенной воды облить лестницу и пол возле двери. Только аккуратнее, у меня там под половичком пентаграмма на демонов нарисована». «Я так смотрю, ты весьма предусмотрительный тип», — задумчиво сказала леди Ирвина, взвешивая в руке один из моих старых револьверов. Женщина оказалась железной не только на первый взгляд. Сообщения о полчищах нечисти, казалось, не вызывали в ней ни малейшего душевного трепета. По крайней мере, даже внешне, если какое-то волнение и было, не проявилось. К бою она готовилась таким же равнодушным выражением лица, с которым полчаса назад пила чай. Пистолет в ее руке оказался непропорционально большим и наверняка был для нее ужасно тяжелым. Но ее это ничуть не беспокоило. Судя по всему, пистолеты ей понравились. Да и тот факт, что владеет она револьвером не хуже, чем столовыми приборами, не вызывал сомнений. Слишком уж профессионально она крутила пистолеты своими изящными хрупкими пальчиками. Жизнь заставила. «У меня еще есть горящая смола. Пара кувшинов. Ее неплохо бы перелить в бутылки и сделать зажигательную смесь. Жаль, что у меня нет времени показать вам как». «Все в порядке, я умею», — улыбнулся святой отец. «Вот и отлично. Тогда за дело».